Сразу как домой вернусь, пробью барьер и всерьез займусь личным усилением, решил Ваня, которого очень серьезно стало напрягать, что в сражениях с сильными противниками он или прячется, или убегает, или вообще смирно под чужими барьерами отсиживается. Не сказать, что перспектива отсидеться, пока другие воюют, слишком его тяготила, но вот звук раскалывающихся барьеров и щитов весьма мотивировал иметь возможности самому разобраться с врагами, которых на его пути становится все больше и больше. А дальше все завертелось и закрутилось в империи Российской. Не успел Иван до дома добраться, как на его пороге десяток гвардейцев выстроился, да с личным адъютантом его императорского величества, который был готов принять у Ивана 3 противодемонических артефакта. «Честь имею», — откланялся царский посыльный и шагнул в раскрывшийся портал. «Нужно привыкать, что не один я так умею», — покачал головой Лудильщиков, окинув взглядом десяток имперских воинов, которые никуда не делись, ибо они есть охрана для важного верноподданного короны Российской графа Лудильщикова, да и оборону особняка укрепить не помешает. Конечно, самые дорогие ему люди в основном отсиживаются в подземной лаборатории или проживают в Сарапуле, куда, кстати, императорским указом еще один десяток охранителей направился, но это ненадолго. Джакомо вскользь, не до того немного было, сообщил Ване, что документы на детей на этой неделе будут у него, так что скоро нашему герою предстоит эпопея легализации своих воспитанников, верных последователей, как те про себя думают. Следующий день был потрачен на укрепление особняка и размещение охраны, присутствие которой оказалось весьма кстати. Буквально следующей ночью они отлавливали убийц, которые шныряли по этажам в поисках Лудильщикова. Ясное дело, безрезультатно, так как Ваня в это время находился в подземном комплексе, а диверсанты были взяты при попытке вскрыть домашнюю лабораторию, а Иван таки решил плотно собой заняться. Первым делом через барьер интеллекта перебрался, получив при этом особенность сила магии, уменьшающую в два раза расход на любые магические действия. Мана под Ваниным контролем словно гуще стала, концентрированной, что возможно имело и другие побочные эффекты, которые только предстояло открыть. В рамках химерологии наш герой заказал себе через имперскую охотничью компанию самых быстрых и ловких магических животных, а охотники в качестве платы запросили проведение существенных операций выбранным ими представителем. Ваня согласился, да и лишний опыт лишним не бывает. Как и раньше, Лудильщиков особое внимание уделял получению новых зелий и ритуалов и прочих методов усиления. Но теперь Иван тряс по этому поводу не только Огарева, но и не стеснялся искать информацию по этому поводу и в любых источниках. В том числе по совету Татьяны Вяземской написал запрос в имперскую канцелярию, который на удивление быстро, для бюрократических механизмов, побежал по инстанциям. Татьяна же, заскочившая на днях в гости к приятелю, поведала ему массу занимательного. Поначалу, все, конечно, судачили о вопиющем нападении в посольстве, в контексте будущего похода твоего воинства, а также других политических новостей. А в начале прошлой недели император учинил музыкальное, как его в свете окрестили, расследование и стал тягать на публичную аудиенцию чиновников, проверяя тех на тлетворное демоническое влияние и пособничество врагам нашим. Начал с ближников и двинулся дальше, девушка взяла драматическую паузу, отхлебывая из чашечки тончайшего китайского фарфора изумительный чай, один из множества подарков Бохэ. Так вот, проблемы обнаружились уже на тайных советниках, один из которых не стал дожидаться аудиенции, а устроил масштабный бой, магический. Дворец свой разнес по кирпичику, а почетный караул, который должен был его сопроводить к императору, ополовинил. Ну, почти. Сам советник улизнул, зато секретаря схватили. Как раз что-то доставлял по поручению господина своего. И тут Лудильщиков стал слушать подругу очень внимательно, ведь оказалось, что он нечаянно поспособствовал раскрытию целой сети заговорщиков-чернокнижников, готовящих натуральный государственный переворот вот уже на протяжении 5 лет. Причем до финальной стадии плана не хватило каких-то 3-4 месяцев. Дальше выяснилось, что концы заговора уходили далеко за границы нашей державы, что побудило императора закусить у дела и после получения от тебя новой партии шкатулок начать полномасштабную проверку всех причастных и непричастных. Вяземская хитро улыбнулась. Некоторые уже окрестили последние недели новой опричниной, тем более что кто-то из жандармов умудрился пропихнуть применение к допрашиваемым артефакта нового, каковой уже и прозвание свое получил, определитель лжи. Подумать страшно, что после этого началось. Задумчиво кивнул Ваня и сам потянулся к чашке с чаем. «Да что тут думать», — нервно цыкнула дворянка. «Где ты в нашей стране видел честных и ни в чем не замазанных чиновников? Мы же теперь из-за этого всей империи стоим на пороге новой смуты». Как оказалось в дальнейшем, Вяземская была совершенно права. В Питере летели головы, а десятки чинуш лишались своих должностей, меняя проживание в особняках на некомфортабельные апартаменты Петропавловки и других мест не столь отдаленных. Многие заблаговременно стали отправляться на воды отдохнуть, желательно за границу и с выездом из родного дома в ночное время. Сам Иван почти все время сидел или у себя в мастерской, или лаборатории, где развернулась настоящая мануфактура по производству антидемонических шкатулок, детский труд под гнетом тирана и деспота, на который его подопечные все ускоряли и ускоряли темпы своей работы, выйдя к середине марта на 4 шкатулки в день. Могли бы и быстрее, но тут на дыбы встала Анна Алексеевна, которая забастовала, утверждая, что не в состоянии выдавать валики с большей скоростью. Лудильщиков же тщательно проверял произведенные конструкции, после чего отправлялся заниматься собственными тренировками. «Полгода в таком темпе, и я стану одним из самых богатых и влиятельных людей империи», — посмеивался Лудильщиков, инспектируя работоспособность очередного артефакта. «Полгода в таком темпе, и даже вы заработаете нервное истощение и госпитализацию», — неодобрительно покачал головой Лис Савва. «Да и произойдет это не только из-за увеличения дохода, но и от того, что остальные богатейшие подданные нашей державы прямо сейчас стремительно худеют в мошне, да и в компании с новым статусом идут сотни недоброжелателей, которые пострадали по вашей вине. Может, с демонами сношаться не стоило, да схемы мутные крутить сверх всякой меры и стыда», — отфыркивался Иван. «По уму да с нашей стороны, все так, но кто же такое признает», — развел руками бывший дальневосточный шаман. «В целом, хаос, расползающийся по стране, может быть бы и попритих, не всех же сажали, а лишь самых охамевших, да действительно демонам продавшихся. Вот уже намеки на стабилизацию появились, империя даже свернула масштабы закупки шкатулок, что позволило Ивану перенаправить их поток на Ватикан и Китай. Вот только, когда комиссии до проверки пошли в губернии, там их встретили иные отечественные юпитеры, которые привыкли на своих местах позволять такое, до чего их античный предшественник бы даже не додумался. Первый ответный удар случился на публичном столичном собрании, призванном успокоить бурлящее светское общество сообщением о приостановке столь активных следственных мероприятий. На приеме присутствовали цесаревич с младшим братом, и когда рядом с ними заиграла карающая музыка, то обоих наследников скрутило в судорогах. Шкатулку тут же вырубили, а инцидент на месте расследовали. Оказалось, что ответственный за артефакт специально выставил параметры да площадь воздействия так, чтоб задело именно императорских детей. К этому времени уже установили, что буквально каждый второй аристократ империи хоть в малой степени, но подвергался воздействию демонических энергий от ритуалов и зелий, ранее считавшихся совершенно безобидными. Шкатулку настроили правильно, царевичи стоически улыбались собранию, и все, проблема решена, хитрая схема по дискредитации императорской семьи публично раскрыта, а повторная проверка проблем не выявила, вот только осадочек-то остался. И через пару недель по стране уже пылали стихийные бунты и волнения, в которых императора иначе как демоническим прихвостнем и дьявольским узурпатором не называли. А ведь и до этого недовольных властью было предостаточно. Ведь не только добрым словом собиралась империя после фактического распада 5 десятилетий назад, когда магические звери вышли из лесов и сделали передвижение по стране практически невозможным. Именно тогда, на волне возрождения державы, отец нынешнего императора к власти пришел, сверг прежнюю династию и разрозненные вотчины и анклавы во вновь единую империю объединил. Очень многим местечковым царькам и правителям пришлось поступиться своей властью, став при этом просто всего лишь дворянами. В нынешних же событиях многие увидели шанс восстановить историческую справедливость, в связи с чем великий князь со своей дружиной был вынужден мотаться по империи, спешно утихомиривая самых рьяных, громких да борзых. Лондон. Британская империя. Сегодня в Вестминстерском дворце было очень оживленно. На особое заседание в Палате лордов были приглашены послы многих цивилизованных стран. «Господа, как все вы наверняка слышали, В последнее время в России наметился кризис власти. Нынешние правители и его наследники дискредитированы, уличенные в сношениях с демонами. А посему, я считаю, что наша держава больше не может пятнать себя поддержанием дипломатических отношений с династией, подозреваемой в столь серьезном преступлении. Мы же в свою очередь должны решить сегодня, в каком объеме стоит оказать помощь здравомыслящим кругам российского общества в свержении потерявшего свою легитимность правительства. А посему я представляю вашему вниманию истинного, законного правителя этой страны. Из дальних рядов поднялся невысокий, статный мужчина и направился в центр зала. Представляю вашему вниманию, цесаревич Николай Александрович Романов из династии Романовых, веско произнес председатель, а после паузы продолжил, будущий император Российской империи Николай II. Его высочество с детства обучался у лучших учителей и магов Британии в ожидании, когда наконец сможет вернуть принадлежащий ему по праву трон и наконец принести своей многострадальной родине свет истинной цивилизации и просвещения. Прошу вас, ваше высочество. Романов встал и степенно направился к трибуне, после чего окинул тяжелым взглядом собравшихся. «Господа, для меня честь стоять сегодня здесь перед вами в этот знаменательный день». Мужчина сжал руки в кулаки. «В день, когда я получил возможность объявить всему миру о том, что мечта моего почившего отца о восстановлении порушенной полвека назад справедливости стала притворяться в жизнь, сейчас сотни тысяч моих будущих подданных взывают ко мне в надежде, что я вернусь на престол российский, принеся с собой мир и благоденствие. А посему, я с чистым сердцем объявляю о учреждении первого российского иноземного легиона имени Михаила Романова, во главе которого в самое ближайшее время выступлю на родную землю, дабы вернуть то, что принадлежит мне по праву рождения. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 14 567 348. 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 40. Ловкость 49. Выносливость 133. Интеллект 100. Дух 86. Дополнительные характеристики. Удача 29. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15, интуиция 9, музыкальный слух 9, навыки, открыть для просмотра, мана 4300-4300, магические конструкты, открыть для просмотра, сделать выбор, магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка, 4, выносливая либидо, сила магии, скорость набора опыта Х16, вы достигли просветления, эпилог. Пока мир сотрясали эпохальные события в подпольной, в прямом и переносном смысле, лаборатории графа Лудильщикова кипела своя жизнь. Ситуация с зайчиками ребят серьезно взбодрила, и они с удвоенной силой налегли на учебу и тренировки. Особенно на боевые, которым их прежние хозяева почти не уделяли внимания, следя, чтобы их подчиненные повышали уровни навыков, а не умение грамотно их применять. Сейчас, когда их приоритет сменился с отдать жизнь ради хозяина на жить во имя главы, инициатива у ребят просто зашкаливала. Они даже осмелились сами подойти к Ивану с просьбой как можно скорее разморозить их собратьев, чтобы те не прохлаждались, а тоже начали приносить пользу главе. А ведь Лудильщиков, сам того не понимая, еще и масла в огонь подлил, сообщив, что скоро они смогут быть представлены обществу. Так что теперь перед отбоем ребята дружно штудировали книги по этикету, с обязательной практической отработкой изученного, нельзя уронить честь главы, учили итальянский, нельзя подвести главу, и тренировались вести себя как слуги рода, нужно во всем приносить пользу главе. Ваня как-то обмолвился, что оформит их нахождение под его патронажем как школу слуг, а потому дети решили соответствовать. Сегодня все местные обитатели находились в центральном зале, кто-то копался в артефактах и механизмах, нужно больше магических шкатулок для главы. Кто-то учился или добросовестно отдыхал в специально оборудованном уголке отдыха. Глава приказал минимум 2 часа в день тратить на отдых и личные увлечения. Интересный факт. После пробуждения дети старались как можно больше времени проводить в компании друг друга, резонируя аурами и сплетаясь энергиями, испытывая от этого неописуемое чувство общности и единения. Итак, все были заняты. и вдруг один из щитов дверей на стене тихо загудел и засветился мягким фиолетовым сиянием, извещая собравшихся об активации пространственного туннеля. Вот щит с легким скрипом повело в сторону, и в тишине в помещении шагнула укутанная в балахон фигура. Вошедший внимательно окинул взором присутствующих, сфокусировал взгляд на детях и, сверкнув рубиновыми отсветами в глазницах золотой демонической маски, торжественно произнес: «Род превыше всего, почти целитель». Часть шестая. Пролог. Щит, прикрывающий пространственный проход, с легким скрипом повело в сторону, и в тишине в помещении шагнула укутанная в балахон фигура. Вошедший внимательно окинул взором присутствующих, сфокусировал взгляд на детях и, сверкнув рубиновыми отсветами в глазницах золотой демонической маски, торжественно произнес: «Род превыше всего». Вот только вместо ожидаемого пришельцем подобострастного ответа в лицо ему тут же ударил шквал заклинаний, дополненный разъяренными детскими голосами. Когда Иван примчался в тайную лабораторию по экстренному вызову от Игоря, он был готов ко многому. Все-таки к ним страшный и ужасный фон Корбв заявился, но именно об этом некроконструкт сообщил в своем кратком послании, после чего резко отключился, напоследок только добавив, что непосредственная опасность на настоящий момент ликвидирована. Заинтриговал, короче, до невозможности. Шагнув в лабораторию, Иван внимательно огляделся. На первый взгляд все было как обычно. Никаких разрушений, потеков крови на стенах, зловеще клубящейся тьмы в подземелье. Даже в какой-то мере прямая противоположность этой самой тьмы наблюдалась. Сияющие, жутко довольные мордашки ребятишек, которые не просто даже встречали своего главу, а встречали, выстроившись строго по ранжиру. А Игорь, изображая их командира, впереди выступал, и тоже на армейский манер этакий доклад изобразил. На вверенной мне территории все в полном порядке. Вэрак, выдававший себя за главу, арестован и готов к допросу. А на лицах детей такое торжество с ожиданием похвалы напополам. Ваня не стал их томить ожиданием. Благодарю за службу. Молодцы, ребята. Ура, ура, ура. Троекратно прокричали эти ненормальные детеныши и расслабились, только когда Иван им вольно скомандовал. Лудильщиков с подозрением окинул всю эту композицию. И кто их только научил? Ведь ни Игорь, ни дети раньше, хоть и были сверхдисциплинированы, но армейскими замашками не бравировали. Ну, зато и любопытствовать не пошли, когда Игорь повел главу в комнату, временно приспособленную под узилище для арестанта. И как же наши маленькие воители умудрились скрутить взрослого темного мага? Поинтересовался Лудильщиков, узрев туго спеленатый кокон, в который ребятишки умудрились превратить молодого мужчину, имевшего наглость им главой представиться. Так на неожиданности СР работали. СР разу удар Р нанесли всем, что только им в голову ПР пришло. Я вообще удивляюсь, как он, болезный, только в живых остался. Еле успел оттащить его от этих разъяренных бесенят, в размеренной речи некроконструкта хоть с трудом, но можно было различить легкие нотки гордости и злорадства, а то они бы его ПР-рима сразу бы разорвали. Правильно вы решили от них лицо не скрывать. ХМ, Иван в задумчивости рассматривал пленника, и как нам из него информацию выбивать. Ты случайно с пытками не знаком? Никак нет, господин, отреагировал Игорь, но много оперировал при жизни, а также ассистировал после нее. Иван задумчиво скосил глаза на собеседника, в обычном общении он постоянно забывал, что его слуга уже много лет как мертв и являет иной, далекой от живых формой существования. Тогда отнеси его в лабораторную операционную и крепко зафиксируй на столе, приведи пленника в сознание и подготовь все к возможной операции. Только смотри, чтобы он не вырвался. Я скоро подойду. Будет исполнено, господин. Некроконструкт закинул крепко спеленатое тело на плечо и направился в озвученном направлении. Через полчаса дверь операционной распахнулась, и перед распятым на пыточном, точнее, на операционном столе пленником предстал хозяин сего помещения. Взъерошенный, с горящим взглядом, облаченный в лабораторный халат со свежими кровавыми пятнами, сей субъект влетел в помещение решительной походкой, громко хлопнув дверью. Иван приложил все свои театральные способности, чтобы создать образ безумного ученого. По крайней мере так, как он сам себе представлял такового. «Ну-с, Игорь, все готово?» Некроконструкт односложно рыкнул и поклонился. «Прекрасно!» С энтузиазмом воскликнул Лудильщиков, концентрируя взгляд немигающих глаз на жертве, в смысле, на пациенте. «Так, ну и кем вы будете, любезный?» Плененный, 20 минут наблюдавший, как вокруг него раскладывают пыточные инструменты, сдавленно замычал, но безуспешно, кляп во рту был забит крепко. «Ну-ну, не стоит так перенапрягать голосовые связки. Первоначально я опрошу ваше тело, а потом и вам слово предоставлю». Иван стремительно приблизился вплотную к фон Карпфу и стал осматривать его сугубо с профессиональной точки зрения. «Магия неплохо развита, это замечательно. Темные искусства, предположу, что вы алхимик. Хм, физическая форма слабовата, а ведь навскидку у вас уровень 16-17. Интересно, весьма интересно. Нужно обязательно изучить экстракт из артериальной крови». Ваня действительно со вниманием изучал тело подопытного допрашиваемого. Все же, несмотря на обширную практику в госпитале, столь явные пользователи темных искусств ему пока не попадались. А тут такая возможность оценить, какие изменения вызывает активное применение подобных практик. А что маг перед ним был темным, не вызывало ни малейших сомнений. «Хозяин, вы просили напомнить, что для ГР Римуара пергамент из человеческой кожи снова нужен». Сообразительный некроконструкт быстро подхватил идею господина. Хотя, похоже, и до этого догадался, что тут к чему. Уж больно живописно в зоне видимости пациента были разложены скальпели и прочие инструменты химеролога. «Точно!» — хлопнул себя по лбу лудильщиков, и тут же, схватив скальпель, стал на глаз легкими надрезами размечать кожу фон Карпфа. «Ага, так у нас листов 5 получится, а еще спина. Превосходно! Как хорошо, что вы так вовремя ко мне заглянули, молодой человек!» Ваня поощрительно похлопал зафиксированного мужчину по плечу. «А если поить вас регенерирующими зельями и поместить в соответствующий рунный круг?» Сомнительные с моральной точки зрения методы в области алхимии, химерологии, целительства и даже артефакторики лежали в голове у Ивана мертвым грузом, словно школьные знания, которыми ты никогда не воспользуешься после выпуска. «Заодно ранозаживляющие из последней партии испытать смогу». Пойманный диверсант изо всех сил пытался показать готовность к сотрудничеству. «Господин, может, все же достанем для начала кляп?» Очевидно, Игорь расценил, что клиент созрел для предстоящего разговора. «Думаешь?» Иван в задумчивости поскреб скальпелем щеку. «Можно, конечно, попробовать. Хотя я сомневаюсь, что он скажет что-то полезное, только отнимет у меня лишнее время. А ведь новые листы для гримуара сами себя не сделают». Тут лудильщиков замеры предвкушающие зажмурился. «Ах, а ведь после пыток такие замечательные листы получаются. Кляп изо рта пленника извлекли, уже без дураков допрос начали». Как ни противно было Ивану подобным заниматься, но очень уж вопрос с доступом в лабораторию, которую он уже считал полностью своей, был серьезным. Опять же, следовало уточнить детали ритуала должного подчинить ребятишек, которые уже почти родными ему стали. Пленник, очевидно, что-то прочитал в глазах задумавшегося вивисектора, потому сходу заблажил. «Не надо меня пытать, я все расскажу и без этого». 2 часа. 2 часа без перерыва этот иноземный наследник семьи фон Карпфов болтал без умолку, стараясь ответить на любой вопрос. И Иван должен был отметить, что им внезапно попался весьма осведомленный индивид. Иноземный, потому что с самого раннего детства жил в Италии, хоть родился в России. Именно к нему в результате каких-то пертурбаций основной архив темного семейства попал. Правда, зашифрованный, оттого Генрих, так звали этого достойного черного алхимика, последние несколько лет был занят его дешифровкой. Очень многое из этого архива почерпнул. Увы, за годы, минувшие со времени разгрома основной ветви рода, часть знаний устарела или потеряла актуальность. Да вот, взять хоть приключения самого Лудильщикова. Пленник поведал о некоем новом, на тот момент, клубе гурманов, что активно искал себе поваров и алхимиков со способностями заготавливать характеристики. Вот только Ваня уже принял активное участие в разгроме этой организации. Но если многие сведения о реалиях темно-магического подпольного мира империи сильно изменились по сравнению с тем временем, когда тот ныне расшифрованный архив составляли, то общий порядок происходящего во многом оставался неизменным. К тому же сей кадр активно работал алхимиком в одной из европейских теневых организаций и знал ряд тонкостей местной кухни. По всему выходило, что разгромленный клуб гурманов был всего лишь одной из малых вершин монструозной конструкции, развившейся чуть ли не по всему миру после прихода туда системы. Именно конструкции, а не единой организации. Отдельные же ее элементы даже вполне и враждовать между собой могли, даром, что и те и другие являлись такими темными, что чернее некуда. «Ладно», — объявил Лудильщиков, Когда язык рассказчика стал совсем уж заплетаться, в общих чертах я в ситуации разобрался. Теперь надо придумать, что с тобой, таким красивым, делать. Пленник вскинулся весь, испуганный, и опал под воздействием заклинания сна. Все же, Иван вовсе не был живодером, и мучения людей, пусть даже всего лишь моральные, особого удовольствия ему не доставляли. «Игорь, прикинь там, какие органы от магических животных у нас в настоящий момент в не слишком большом дефиците, да и тащи их в мою лабораторию химеролога. Будем из этого черного алхимика химеру делать». Вот так один из последних представителей семейства фон Корпф внезапно обзавелся почти орлиным зрением, повышенной выносливостью и еще целой кучей других улучшений. А просто не так давно Лудильщиков смог окончательно убедиться, что не так уж и просто с послушанием у изготовленных им химер дела обстоят. Точнее, степень лояльности напрямую зависит от степени внесенных им в исходный организм изменений. В ситуации с прочими пациентами и без целенаправленного магического воздействия это давало лишь дополнительную симпатию к целителю, к которому излеченные и так испытывают весьма светлые чувства. Но если уделить особое внимание этой особенности химерологического искусства, а также закрепить эффект парочкой темномагических ритуалов, круги для которых имеются в наличии в соседней комнате, то можно сделать так, чтобы этот самый Генрих просто воспылал бы к Ивану абсолютной преданностью. Потрудиться для этого пришлось изрядно. В организме пленника, считай, треть массы поменял и на улучшенные магические варианты. Да и в ритуалистике Ваня сам разбирался не очень, а привлекать к этому делу профильного специалиста из ребятни посчитал излишним. «Итак, Генрих, ты все понял? Контрольный вопрос на дорожку». Ваня провожал уже своего агента в обратный путь через открытый Генрихом ранее портальный переход. «Не изволь беспокоиться, господин. Я буду вести прежний образ жизни, не вступать в конфликты и ждать твоего появления в своем доме в Италии», — почти слово в слово повторил фон Корп в последнее наставление Ивана Лудильщикова. «Хорошо, тогда пошли скорее. Нам еще с безопасностью портального прохода разбираться». И засиявшая сиреневым светом арка поглотила фигуру убывшей первой химеры. Характеристики Ивана Лудильщикова на начало шестой части книги. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 14-567-348-26-214-400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 40, ловкость 49, выносливость 133, интеллект 100, дух 88. Дополнительные характеристики. Удача 29, восприятие 19, харизма 13, меткость 19, скрытность 15, интуиция 9, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4400-4400. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 1. Ты звал меня, князь Никита, я пришел, — объявил Иван, входя в кабинет Огарева. Именно туда его сопроводил важный и степенный мажордом. Ты в курсе, что именно такими словами докладывали о своем прибытии к великому князю московскому его приближенные слуги? Ну, не может князь Огарев без своих двусмысленных подколок, хоть и числит уже графа Лудильщикова среди своих ближайших друзей, не знал. Хм, после того, как ты это сказал, действительно, как-то не так фраза звучать стала. Бог с ней, с фразой. Никита аккуратно согнул лист с письмом, которое он писал до появления Лудильщикова, вложил в конверт и принялся медленно и степенно его заклеивать. «Я чего попросил тебя приехать? Я вчера на личной аудиенции у его величества был». «Ну, говори уже скорее, чего тянешь?» — поторопил Лудильщиков друга, который явно, наслаждаясь создавшимся моментом, неторопливо производил последние свои действия с письмом. Проглаживал место склейки, выводил вензель адреса получателя. Короче, играл на нервах. Государь поблагодарил меня за создание нового вида лошадей, лично повесил мне на грудь Станислава второй степени, пообещал возместить расходы по работе с лошадьми и поздравил меня ротмистром. Завтра убываю в Подолье, на службу. Пора, наконец, дать бунтовщикам окорот. Польша потеряна, криги подступают куда же далее. Поздравил ротмистром, не капитаном каким-нибудь, а именно ротмистром. Ты что, Никита, в жандармы подался? Иван понял уже, Конечно, заковыку, связанную со званием Огарева, но не смог удержаться, чтобы не подколоть товарища в ответ. Вот не будь ты другом, непременно бы на дуэль тебя вызвал. Деланно возмущенно отозвался на это предположение друг Никита. Сказанул тоже, в жандармы. Вроде граф, как у тебя только язык повернулся, подобное слово произнести. А что, среди жандармов тоже встречаются очень приличные люди. Возможно, тебе виднее, лично я ни с кем из этих господ близко не знаком. Но я же теперь не просто ротмистр, а ротмистр его величества лейб-гвардии кирасирского полка. Под мое начало государь отдал тот экспериментальный эскадрон, который получил наших с тобой драгантов. Буду доводить эксперимент до логического конца. Глядишь, в родоначальнике нового рода войск выбьюсь, будет мои портреты на стенах классов в военных академиях в назидание студиозусам висеть. Красиво фантазируешь, Иван с сомнением взглянул на собственную ладонь. И я только что с подобным корифеем по-простому, за руку поздоровался. Сам собой горжусь, но все равно непонятно, ты же обученный летун с боевым опытом. Ты же на эскадренном дирижабле службу нес, какая к черту кавалерия, пусть даже и на улучшенных нами конях. Вот гляжу я на тебя, друг Ваня, и удивляюсь. Ты что же, даже газеты вообще не читаешь, а что такое? Смутился Иван. Он же так заработался с изготовлением антидемонических шкатулок, сеансами исцеления инвалидов и вознёй с размороженными детенышами, что, в самом деле, за событиями в стране и мире практически не следил. Хорошо еще, что после изготовления 2,5 сотен улучшенных лошадей Огарев решил, что этого ему достаточно, информировал царскую канцелярию о выполнении поручения самодержца. А то, что бунтовщики подорвали наш дирижабль в числе нескольких прочих, и я, как бы поточнее выразиться, ко дню высочайшей аудиенции уже 3 недели, как безлошадным был, так новый бы изготовили, зачем так резко свою жизнь менять. Новый, на Морозовской мануфактуре стачка, шелк для баллонов неизвестно когда будет произведен. Помимо меня еще куча безлошадных летунов своих аппаратов дожидаются. Да и я, признаться, Ваня, утомился уже ждать, когда всю эту шантропу кровавого Николашки из России поганой метлой выметут. Хочу хоть на чуть-чуть своим личным участием этот светлый миг приблизить. Значит, завтра отбываешь? Ивану вдруг нестерпимо захотелось, бросив все, тоже, как в былые годы, на каком-нибудь разведывательном дирижабле в ту самую Польшу, теперь захваченную отрядами повстанцев, отправиться. Только кто ж его отпустит? Точнее даже, никто отпустит, тут-то все более-менее ровно, немного подсуетится и будет свободен, как птица. Просто он сам не сможет, вот так просто, бросить начатые важнейшие проекты, которым конца края не видно. Отбываю. И я в связи с этим попросить тебя хотел, ты же изготавливаешь целительские артефакты, которые могут раны залечивать. Ну, есть немного. А чего не хочешь ранозаживляющим зельем воспользоваться? Эффект тот же, а по деньгам много дешевле выходит. Зелье тоже закупил, но в сочетании с артефактами надежнее будет. Сейчас вовсе не о деньгах беспокоюсь. Как, найдется у тебя 150 таких? Для тебя, найдется. Только надо будет мне минут на 10 до дома смотаться, нужные распоряжения отдать. Великолепно. Тогда давай быстрее мотайся, я тебя тут подожду, а потом мы с тобой в Палкино кутить отправимся. Там многие наши сегодня будут, не один же я получил предписание в войска отправляться. Даже Иван, насколько уж был толстокожим, а по хитрому блеску в глазах товарища какую-то каверзу почувствовал. Только разбираться, в чем тут дело, времени совершенно не доставало, сам 10 минут на все про все, попросил, а ведь надо еще ребятишками, тем у которых класс-артефактор был взят, нужные образцы для копирования подобрать. Потому прямо из кабинета Огарева в портал шагнул, благо правила приличия, с разрешения хозяина дома, это позволяли. Как шагнул, так и вышел все там же, в кабинете. А князь Никита уже не просто глазками сверкает, а широченную улыбку во все свои 32 зуба растянул. Что, не выходит, Ваня, как прежде беспрепятственно перемещаться? Это ты на себе испытал действие нашего нового фамильного ритуала. Пусть поздновато, а смог я защитить наши новые дирижабли от вражеских прыгунов с их каверзами. Кстати, думаю, что и тебе не повредит, если в твоем особняке мои люди подобную защиту установят. Понятное дело, и сам ты только до собственного крыльца будешь прыгать, но зато и злоумышленники только ножками к тебе войти смогут. Обязательно нужно. Лудильщиков вмиг забыл про обиду на шутника, едва уяснил, какую ценную для защиты дома штуку тот предлагает. Только как же я эту защиту смогу получить, если ты уже завтра из города уедешь? Так не один же я ритуалист в нашем роду. Мои люди установят, я прямо сейчас же самолично распоряжусь, чтобы тебя на самый верх очереди передвинули. Вот так, Иван пробежался по коридорам Огаревского дома до выхода на улицу, перешел порталом к себе, провел ревизию запасов своих запасов, благо у него все было рассортировано, да по отдельным ящикам разложено. Память не подвела, ровно сотню нужных изделий нашел там, где и предполагал. После чего с образцами уже в тайную лабораторию переместился, сразу в ту ее часть, которая под мастерскую артефактора была оборудована. «Феликс, Алексей, я вам новую работу принес, несложная, зато много, и сделать нужно сегодня до вечера. 55 точно таких же артефактов», — уточнил для порядка лохматый парнишка, изучив принесенное ему главой рода. «Не вопрос, все необходимое у нас для их изготовления имеется. Думаю, к 4 пополудни, если еще не раньше, справимся». От слов паренька Иван Лудильщиков, тоже не чуждый такому прекрасному искусству, как артефакторика, даже испытал легкий укол зависти. У него самого копирование даже несложных, но незнакомых артефактов так быстро в принципе не получалось, разве что целительских, возможно. Но укол был мимолетным, и помимо зависти в нем присутствовала изрядная порция гордости. Его же люди, в конце концов, с ними род Лудильщиковых, а вого, какую силу набрать сможет в скором времени. Отлично. Тогда я в 4 пополудни заскочу, заберу готовую продукцию. В ресторан «Палкин», недавно вновь открытый после ремонта, они с Огаревым отправились на его фамильной карете, запряженной тройкой изумительных по своей красоте и стати лошадей. Порталом бы вышло, разумеется, куда быстрее, но замшелые, еще с досистемных времен, правила приличия требовали от аристократа именно такого вот пафосно-неторопливого появления на публике. Не все эти правила, конечно, соблюдали, тот же Лудильщиков, к примеру, плевать на них хотел, а вот Огарев просто наслаждался. Ну, и Ивану пришлось проехаться за компанию, благо не так уж и далеко было, немного времени потеряли. Как и предсказывал князь, в ресторане отыскалась целая куча знакомых армейцев, которые пришли сюда в качестве этакого знака прощания со всей изысканностью и куртуазностью высшего столичного общества, в преддверии предстоящих тягот и лишений. Огарева, появившегося на пороге зала, временно отписанного как раз для военной публики, встретили возгласами приветствий. Видно было, что он тут свой. Лудильщикова, впрочем, тоже признали за своего, и лечились некоторые у него, и орден Святого Георгия на груди, боевой офицер и целитель. Даром, что конкретно в этот момент в мундире дипломатического корпуса разгуливает. У всех, как говорится, свои недостатки. Несмотря на регулярно звучавшие за столом тосты, выпил Лудильщиков в тот день немного, больше слушал, о чем за столом речь шла. Высшая военная элита же, информированные люди. Не обо всем можно прочитать в обычной газете, да и даже в их Министерстве иностранных дел информация фильтруется по степеням доступа. Да, не сказать, чтобы открытие совершил, про отложение от власти российского монарха всей Польши и большей части Поделья он и раньше слышал, но вот о многочисленных попытках мятежей бывших самовластных правителей времен смуты слышал впервые. Как и о диверсиях, действиях стачкомов и отдельных агитаторов, сильно затрудняющих перевод страны на военные рельсы для оказания полноценного отпора пришедшему из-за рубежей страны внутреннему врагу. Еще Иван услышал и о том, каким образом в данный момент проходит противостояние. Что-то странное творится на западе Российской империи. Вроде как Николай Романов заявил свои права на престол предков, почему же он теперь, словно временщик какой, щедрой рукой раздает вольности и привилегии всем к нему примкнувшим. Ясно же, что фраза, сказанная высшим правителем страны своим приближенным, «берите столько независимости, сколько сможете проглотить», ни к чему хорошему привести не может. Черт, да одно это, сказанное правителем, способно страну разорвать на кусочки. А если верно еще и то, что иностранные наемники Николая почти в открытую используют жертв из числа не признавших его власть для черных ритуалов личного усиления, так и вовсе напрашиваются очень невеселые мысли по части воцарения в России подобного субъекта. Однако послушал новости, пообщался с осведомленными людьми, пора и домой возвращаться. Дел его никто не отменял. Иван поднялся из-за стола, попрощался с Огаревым. Точнее, как и полагается по правилам хорошего тона, Попрощался-то он со всеми присутствующими за общим столом, но с Никитой на особицу, друг, да еще и незавершенные общие дела у них имеются. Ты не сомневайся, в понедельник два моих мастера с самого утра уже будут у тебя, и сам ритуал быстро проведут, у нас все уже отлажено, догадался князь о сути невысказанных вопросов покидающего их застолье товарища. За лечебными артефактами доверенный человек князя Огарева прибыл в строго оговоренное время, заплатил за товар, скомандовал подчиненным взять подготовленные транспортные ящики в руки, и был таков. Интересно, вырученных Лудильщиковым денег хватит, чтобы цену того противопортального ритуала покрыть, или еще и доплачивать за эксклюзивную услугу придется? Вечер этого дня у графа вновь оказался посвящен бумажным вопросам. Что-то в последнее время все больше и больше его личного времени отъедает это крючкотворство. Впрочем, он еще ладно, тот же Родион минутки свободной не видит, если не на учебе, то учетом и контролем занят. Вот и сейчас он бодро перечислял количество доставленного за неделю зверья, всякие прочие дорогостоящие расходники и потраченные на это суммы, называл цифры дохода от продажи противодемонических шкатулок, прочих различных их операций, сводил приход и расход. Словом, незаменимый человек в их нарождающемся роду. Да, по итогам выходит, что слишком уж они размахнулись с этим сарапульским строительством. Едва-едва в ноль вышли за неделю, и то, так получилось лишь с учетом этого единоразового огаревского заказа, иначе снова пришлось бы залезать в кубышку, а та ведь у них все-таки не бездонная, и цены за целительские услуги повысить не удастся, хоть те и по-настоящему уникальные, а просто сам император внезапно озаботился этим видом деятельности своего подданного. Нет, не потребовал работы за бесплатно, но с учетом того, что зверей в госпиталь теперь доставляют императорские егеря, а на операции всевозможных усилений заявляются, в основном, его важные, доверенные чиновники и приближенные, такой поступок, как завышение цены, да еще в условиях начавшихся военных действий, может быть воспринят крайне негативно. А Иван еще не в том весе, чтобы на неудовольствие самодержца плевать. «Ваня, ты обещал, если я по итогам контрольных работ у мадам Барю одни отлично получу, научить меня заклинанию древесного падающего листа». Ксюшка в своей человеческой форме дожидалась его возле двери кабинета. Ну, да было такое. Просто как-то случайно представил, насколько увеличится подвижность росомахи, если она именно этим заклинанием в придачу к своим выдающимся физическим возможностям овладеет, и имел неосторожность с сестренкой этой своей мыслью поделиться. Теперь вот настырная сестренка не отстанет, пока не получит желаемое. Кстати, та я, в эту минуту, тоже вместе со своей подругой присутствовала, только она еще не настолько продвинутая, чтобы в звериной форме пытаться колдовать. Представить страшно, какой кавардак создастся, когда шаловливая лисица этот свой недостаток преодолеет, и каковы же результаты контрольных. Строго поинтересовался старший брат, со слов мадам Барю точно знавший, что сестренка в результате этого договора сильно прибавила в учебе. Все пять контрольных сдала на отлично. Звонким голоском отчиталась сестрица, явно напрашиваясь на похвалу. Умница. Ну, что же, коли так пошли во двор. Наложение заклинания Иван показал, некоторые нюансы, способные повлиять на правильность его выполнения, разъяснил, а потом девчонки к себе умчались. Отрабатывать показанная Ксюшка будет уже завтра. Трудно ей еще в человеческой форме так долго находиться, а сразу в теле росомахи научиться еще много сложнее окажется. С утра, едва завтракать всей семьей сели, снова Ксюшка с Таей одолели. «Ваня, давай сегодня вместе в парк сходим, там на деревьях листочки вот-вот распускаться начнут, я соскучилась по лету». «Вот как тут хитрушкам откажешь, тем более, что свободное время, и в самом деле, чуточку появилось». Учеба то целительская к концу подошла, теперь только выпускной экзамен по специальности, который вообще для незаменимого в империи целителя почти наверняка сущей проформой окажется. Словом, согласился девчонок выгулить. Ха, это Иван рассчитывал на скромную семейную прогулку в сопровождении двух не то девчонок, не то зверушек, смотря по их состоянию и душевному настроению. А в результате получился выход в окружении без малого двух десятков разновозрастных ребятишек. Девчонки же по простоте душевной пригласили с собой на прогулку Лилию, та Тимура. Тимур идти отказался, у него очередной, очень важный проект в самом разгаре был, зато вместо себя предложил еще двух ребят, те еще кого-то сагитировали. С одной стороны, хорошо еще, что не всем табором, с другой, и этих двух десятков выше крыши, чтобы из прогулки получился настоящий сумасшедший дом на выходе. Иван Лудильщиков искренне считал, что хуже нервотрепки быть не может, чем за двумя десятками в сущности вполне дисциплинированных детей и подростков на природе присматривать. Наивный. Это случилось в тот момент, когда они всей командой остановились, чтобы угостить орешками одну из местных белок. Молодая, с иголочки одетая парочка, парень под ручку со своей девушкой, едва приблизившись к их группе, внезапно с невнятным криком о москалях и вильной Польше, вопили они одновременно и немного о разном, поэтому выходило не сильно понятно, кинулись на сближение. «Защищайте главу», — возгласила Лилия, и мгновенно вокруг Ивана сплотилась стена детских тел. «Нет, назад», — только и успел крикнуть Лудильщиков, параллельно выжимая из себя максимум маны, чтобы вокруг всей их компании большой фортификационный щит воздвигнуть, как в паре шагов от него грохнул сильный взрыв. Ну, как сильный. Выставленную магом защиту он смело и самого Ивана откинул, но вот причинить ему критический урон мощности уже не хватило. Подлечившись наскоро сам, Лудильщиков кинулся оказывать целительскую помощь своим самоотверженным ребятишкам. Еще и система оценила столь скоростное сотворение сложного защитного конструкта с приложением для этого максимума усилий, прислав поощряющее сообщение. Дух плюс один. К счастью, самого страшного удалось избежать. Лилия, оказавшаяся на острие атаки, также смогла активировать щит, а до остальных, чуть поодаль, взрывная волна дошла уже ослабленной. Через четверть часа граф Лудильщиков, по-прежнему в окружении своих маленьких защитников, давал пояснение об обстоятельствах очередного покушения экстренно прибывшим в парк жандармам. Из парочки террористов Лудильщикову даже удалось спасти одного парня. Девушку Заряд, примотанный веревкой прямо к телу, разорвал практически на три части. Поляк отправился с жандармами на допрос, а Иван, кипя праведным гневом, в их тайную лабораторию. Нет, сначала, конечно, в особняк, детей же надо было в защищенное императорскими гвардейцами здание возвратить, а потом уже в лабораторию. Игорь, разнесся под сводами подземелья его зычный голос. Как там у нас дело продвигается с зарядкой накопителей для гроба графа Дракулы? Не закончил еще? Еще вчера все зарядилось, отозвался неслышно подошедший некроконструкт. Великолепно, теперь нужно их на свое место установить, после чего срочно переправить гроб в Польшу. Эти паны вконец озверели. В толпе детей бомбу подорвать, тоже мне, борцы за независимость. ПР предлагаю отправить ГР Роб-почтой, из Эфранции. У нас как раз туда портал появился. Займись, будь добр, я пока над защитными артефактами для наших сорванцов помозгую. Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 14-581-139-26-214-400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 40. Ловкость 49. Выносливость 133. Интеллект 100. Дух 89. Дополнительные характеристики. Удача 29. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 9. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4450-4450. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Глава 2. Гжигаш Махульский, немолодой уже служащий почтовой службы, верой и правдой отдавший почтовому департаменту царства польского без малого 25 лет и продолжавший свою ответственную трудовую деятельность при пришедших в его родной Миндзжиц подляски желнижах нового царя Николая II, испытал немалое потрясение, когда однажды вечером новенький лакированный гроб, присланный в качестве посылки откуда-то с юга Италии, внезапно взмыл в воздух и сквозь окно, распахнутое по случаю наступившей теплой погоды, удалился в неведомом направлении. От, холера, пылко и темпераментно выругался пан Гжигаш, наверное, впервые в своей жизни. А в журнале о получении кто расписываться станет, я вас спрашиваю. В тот вечер в пивнушке «Печено колено» он красочно и с подробностями рассказывал всем желающим, почему итальянцы только прикидываются истинными католиками, являясь по сути настоящими безбожниками, если и не того хуже, только тест-слугами Антихриста. Летящий по направлению к Варшаве гроб видели возчики соли, Они с тех пор навсегда зареклись пить горилку пана Кучмы, известного в западно-поморском воеводстве Чертоблида. Позже этот же самый гроб распугал разбойников пана Черторыйского, только-только усевшихся делить захваченный на тракте у купцов дуван. Поздние разбойники все же вернулись, но исключительно для того, чтобы все захваченные товары передать в пользу строящегося в соседнем селе костела, а один, самый набожный и с красивым высоким голосом, даже стал впоследствии в том костеле причетчиком. Возможно также, но это не точно, летающий гроб помог разрешиться пани Малгожите. Родившегося без малого 9-фунтового карапуза назвали в честь прадеда Соломоном. А вот то, что этот самый гроб влетел прямо в незастекленное окно часовни Котовских, являющейся очень важной частью доминиканского костела святого Яцека, не видел никто. Ночь, мрак, да и варшавяне после того, как их город заняли наемники Николая Романова, старались без нужды в темное время суток на улицах не показываться. Рабочий полдень в редакции газеты «Курьер Варззавский» не выдался ничем необычным. Согласитесь, очередной репортер, пан Януш Квасневский, заявившийся в кабинет главного редактора сего издания пана Марика Бзижинского с черновиком своей новой статьи, это вовсе даже не тянет на сенсацию, как, собственно, и информация из статьи, в которой славный работник пера описывал разнузданное поведение наемников отряда, прибывшего откуда-то из окрестностей Бухареста. Бойцы этого формирования по случаю убытия их на войну с московитами умудрились устроить настоящую оргию не где-нибудь, а на старинном городском кладбище трехвековой давности. Но даже и оргия, как таковая, не являлась венцом их грехопадения. Пьяные в дымину безбожники затеяли поиски древнего клада, раскопав пару могил и расколов плиты древнего склепа рода Цепеш. Ну, и зачем мне публиковать эти гнусности, пан Януш, словно кто-то из наших читателей до сих пор не знает, что под знамена этого самого Романова стекается самая шваль со всей Европы? Вопросил главный редактор газеты, размышляя, разместить ли все же статью где-нибудь на третьей странице, или не стоит дергать тигра за усы. Наемники, о которых идет речь, ведь в данную минуту где-то именно в Варшаве обретаются. А ну, как обидеться и заявиться требовать сатисфакции. Пан Марик, репортер, видя, что его главный начальник не торопится принимать в печать написанную им статью, решился на сильный ход. Господин из Румынии, что рассказал мне сегодня утром эту историю, очень хочет, чтобы она была опубликована. Он даже задаток под это дело в 50 рублей выдал и пообещал еще сотню, если статья увидит свет. Ну, а что, разделив гонорар с редактором, пан Януш все же хоть половину его, да получит, а так еще и задаток вернуть придется. Тот бледнокожий господин с проникновенным голосом и сталью во взгляде вовсе не выглядел простаком, которого можно безбоязненно облапошить, не выполнив обещанное. Хорошо, пан Януш, решился редактор, с вас 50 рублей, полученные от вашего конфидента, и на гонорар за статью вы больше не претендуете. Свою сотню вы возьмете завтра с того господина, сразу после выхода статьи. Ну, а что, наемники, судя по описанию, вовсе не выглядят любителями почитать газетку, да еще на польском языке. Ну, точно же, на статью никто и внимания не обратит, а лишние деньги в кармане никогда не лишние. К сожалению, главного редактора пана Марика Бзижинского в своих рассуждениях он не учел тот факт, что в России очень пристально изучали всю иностранную периодику на эту тему. Данную статью сначала «Московские ведомости» перепечатали, потом «Русский инвалид», а после некоторых событий в самой Варшаве и в Европе начали упоминать регулярно про этот случай. Так что наемники отряда «Черные Влахи» про первоначальный источник информации об их похождениях узнали и в редакцию газеты заявились. Но это уже совсем другая история, к нашему повествованию отношения не имеющая. В последние месяцы в пивной Градзиске, которая располагалась на старинной Варшавской Медовой улице, сами варшавяне старались не появляться. Пусть и замечательным был сорт пшеничного пива, по названию которого называлась пивная, пусть и необычайно густая и пышная пена по-прежнему высокой шапкой вздымалась над каждой наливаемой там кружкой, но все равно, жизнь и здоровье любому горожанину казалось много ценнее, чем возможность отведать этого славного хмельного напитка. Все дело в том, что совсем неподалеку от этой пивной расположились казармы, отданные захватившим Варшаву Николаем Романовым под расквартирование многочисленных наемников. Ну, а где наемники? Там пьяные дебоши, драки и прочие беспорядки. Тем удивительнее было появление в один из вечеров в этой забегаловке, почти до отказа наполненной людьми в мундирах различных наемных отрядов и местечковых дружин, настоящего аристократа в черном фраке. Тот, не торопясь, спустился по ступенькам, ведущим от входной двери в заглубленный в земле зал, держа спину прямой и пренебрежительно кривя тонкие, бледные губы, недолго пошарил глазами искомых им персонажей и, больше уже никуда не сворачивая, направился к одному из боковых столиков. «Позвольте представиться», не очень громко, но так внушительно и выразительно, что голос его был услышан в самых отдаленных уголках помещения, начал пришелец, Владислав Дракула, граф Цепеш. «Являетесь ли вы, судари, офицерами гнусного и недостойного наемного сброда, именуемого отрядом «Черные влахи»?» «Ну, все, ты труп». Сидящие за столиком бойцы, затянутые в черные с серебряными погонами мундиры, повскакали со своих мест и угрожающе надвинулись на невозмутимого по сию пору аристократа. Впрочем, не они одни, другие тоже пожелали посмотреть на безумца, задирающего представителей одного из самых буйных и психованных отрядов. «Господа, остановитесь!» Из общей кучи собравшихся выдвинулся человек, тоже наряженный в черный мундир, только, в отличие от черных влахов на мундире его выделялись серебристые позументы, а на отложном воротнике посверкивали небольшие серебряные значки с изображениями человеческого черепа. Немного странно, но этого человека послушались. Даже взбешенные румынские наемники остановились и немного сдали назад. «Господин граф», — обратился он к аристократу, — «надеюсь, вы отдаете себе отчет, что задирая бойцов армии Николая II, государя и самодержца Всероссийского, вы нарушаете его прямой указ, запрещающий на время боевых действий в российской армии все дуэли. В армии Николая состоят негодяи и осквернители могил», — вопросом на вопрос ответил граф Цепеш, отчего лицо его собеседника с черепами на воротничке скривилось, словно от боли. «Я презираю такую армию и человека, ее собравшего. К тому же, с каких пор Николай Романов стал самодержцем всероссийским? Для такого титула необходимо, как минимум, коронация и наличие старинных царских регалий. Господа, я умываю руки». Собеседник графа Цепеша приподнял ладони и отступил в сторону. Словно стая диких зверей, обрадованные таким исходом переговоров, наемники восторженно взревели и потянулись руками к неподвижно стоявшему графу. «Так и знал, что вы подлецы и не способны воспринять благородное обращение», — возгласил граф Цепеш и внезапно распался клубами черного дыма, а его противники один за одним вдруг начали оседать на пол, пока в самом скором времени в пивной не осталось ни одного бодрствующего человека. Собственно, в тот вечер происшествие на этом и закончилось. Ни одного погибшего. У проснувшихся поутру бойцов обнаружилась нездоровая бледность, слабость, да по паре ранок, словно кто-то ткнул их в шею двузубой вилкой, неглубоко, да и верхние клыки от чего-то заметно в размерах прибавили. Сходить к лекарю или просто выяснить, что же именно вчера произошло, никто из наемников так и не удосужился. Напротив, мужчины коллективно сделали вид, что ничего не произошло, ничего странного. Покусанные пару дней походили вялые и снулые, а после начали бормотать какую-то белиберду про волю господина и устраивать драки со всеми, кто подворачивался на их пути. А тут еще по казармам прокатилась череда неприятных происшествий, поджогов и даже приключилась парочка смертей. Причем знающие люди сразу заподозрили, что виновниками безобразий могли оказаться последователи темных искусств, ведь с жертв сцеживали кровь, случалось, что всю до капли. В общем, командованию армии Николая подобные шевеления в стратегической тыловой точке не понравились, и компетентные люди принялись шерстить казармы и округу на предмет следов диверсантов. Джордж Браун, капитан армии Ее Величества, а ныне офицер СБ армии императора российского Николая II, относился к таким вот компетентным людям и уже вторые сутки рыл землю в поисках хоть каких-нибудь следов. Вот только все было тщетно, противник словно проникал сквозь стены и мастерски обходил любые магические охранные сети. Подобная ситуация нервировала господина Брауна все больше, ведь не может же он предстать пред очи начальства со словами «следов злоумышленников не обнаружено», «вражеские лазутчики слишком хороши». Заявить такое, расписаться в собственной некомпетентности со всеми вытекающими из этого пагубными для карьеры последствиями. А потому, прежде чем идти наверх с докладом, нужно было получить в свои руки хоть что-то, что можно было выдать за свой успех. Посему в данный момент капитан шел в казарму, отведенную балканским наемником, где сейчас в лазарете было изолировано почти две дюжины буйных ребят, которые, то ли с перепоя, то ли употребив какую иную дрянь, устроили серьезную потасовку, в которой порезали несколько человек. Джордж сильно сомневался, что эти бузатеры имели хоть какое-то отношение к его неуловимым диверсантам. Поножовщина с наемниками случались каждый месяц, а то и не по одному разу, но если эту ситуацию правильно подать, то он, возможно, и сможет отбрехаться перед начальством. А дальше ему вполне могут выдать усиление, а значит, шансы выполнить поставленную задачу возрастут. Или получится подготовить козла отпущения, что примет гнев вышестоящих на себя. В общем, с подобными светлыми мыслями британский капитан и вошел в казарму, где держали подозреваемых. «Открыть дверь», — скомандовал капитан Браун охране на входе. «Сэр, будьте осторожны», — подал голос начальник караула, пока его подчиненные отпирали засов. «Не знаю, чего обожрались эти черти, но ломает их, дай боже, даже кинуться на вас могут». На подобное предостережение Браун даже отвечать не стал. Ему ли с его характеристиками и боевым опытом бояться горстки наркоманов? Вот дверь наконец открыли, и офицер с сопровождающими солдатами шагнул в на удивление темное для послеобеденного времени помещение, из недр которого на него уставилось несколько пар светящихся глаз, ярких, светящихся красным глаз. Через 30 секунд стена одной из казарм словно взорвалась изнутри, и наружу вылетел Джордж, разодранный и окровавленный, со следами рваных ран и укусов на теле, демонстрируя характерный отпечаток челюсти на левой ягодице, которая из-за плачевного состояния мундира сейчас была выставлена на показ всем заинтересованным, и не очень заинтересованным, зрителям. «Грязные ублюдки, мерзкие выводки», — шипел британец, посылая внутрь здания разряд электрических молний и готовясь к продолжению боя. Когда он вошел к этим потекшим крышей уродам, ему даже рта не дали открыть. По спине мужчины пробежали мурашки. Воспоминание о том, как толпа безумцев стремилась всеми правдами и неправдами добраться до капитанского тела, будет еще долго сниться ему в кошмарах. Слава богу, начальник смены успел выстрелить в этих тварей взрывным копьем, что сильно дезориентировало нападающих и пробило дыру в стене. Так господин Браун и смог вырваться наружу, назад к двери путь ему успели отрезать. Вот только продолжение боя, к удивлению Джорджа, не последовало. Он физически ощущал на себе множество пылающих нездоровой жаждой взглядов, руки рефлекторно стремились прикрыть оголенные участки тела. Он ждал нападения, но казармы не покинул ни один бесноватый. Они стояли у отверстия в стене, угрожающе размахивали руками, шипели и ругались, и не делали ни шагу в сторону Джорджа. Собственно, на этом доблестный бой капитана Брауна, получившего на некоторое время между своими прозвищами «Меченый» из-за характерной отметины на заднице, закончился. Прибывшая полицейская поддержка споро скрутила обезумевших наемников и пыталась вывести их на улицу. Вот только с этим конфуз получился, кожа задержанных под лучами солнца начала дымиться. Связанных бузатеров оставили в родной казарме и стали дожидаться прибытия целителей и прочих привлеченных специалистов, дабы не смущать умы простых солдат и союзников. Командование армии постановило не афишировать наличие у некоторых магов откровенно темных классов наподобие милификов, и называть их более нейтрально. Медики и прочие эксперты, прибыв на место, обнаружили, что наемники оказались поражены неизвестным проклятием.